Литера К, дамский, купе 5, 6, 7, 8 предназначались Е, И, В, В, К, Александре Николаевне, то есть мне, купе 4, воспитательница М. Лебраун, купе 3, фрейлина Елизавета Николаевна Карамзина, далее шли купе для других дам, а также для горничных и прочей прислуги, литера С, великого князя, купе 3 и 4 отводилось моему младшему брату Константину, купе 5, воспитателю адмиралу Литке, купе 10-12, пажи великого князя, купе 13-15, пажи мои, литера М, министерский, купе 1-5, министр путей сообщения граф Клин Михель Петр Андреевич с походной канцелярией, купе 6-9, генерал-адъютант Владимир Федорович Адлерберг, как главный начальник всей нашей экспедиции, купе 15, лейб-медик Мант, литера О, Свицкий, купе 1, комендант поезда полковник Марказов, купе 2, инспектор императорских поездов инженер Дроздовский, купе 3, инженер-электрик, купе 4, инженер путей сообщения, купе 5-8, служебные купе, купе 9-11, купе администрации железных дорог путей исследования. Далее мне было уже не так интересно читать о всяких вспомогательных вагонах. Вагон-салон, вагон-столовая, вагон-кухня и так далее. Комендант спросил меня, согласна ли я с таким размещением людей и какие будут с моей стороны пожелания. Я еще долго беседовала с ним о мелочах вагонного быта, узнала много интересного. Например, что в составе есть вагон-электростанция и напряжение в сети, как и в городах, а именно 220 вольт. Рояля в вагоне-салоне нет, но имеется пианино, как менее громоздкое. Сначала подумала, что можно перевести туда и вновь приобретенный набор электроинструментов, но потом отвергла такую мысль. Дорога, тряска, возможные колебания напряжения, а набор один-единственный, вдруг что-нибудь сломается. Нет, пусть лучше постоит до моего возвращения. Симпатичный юноша Костя, одно название князь, в мундире пажеского корпуса, сначала очень нервничал и смущался. Шутка ли, впервые попал в покой великой княжны. Однако, позже вполне освоился. Он спросил, сколько выбрать пажей для поездки и какие будут особые пожелания для отбора. Тут я вспомнила, что хотела начать формирование своего музыкального коллектива, поэтому попросила, если сможет, найти среди ребят хороших гитаристов, а еще тех, кто хорошо поет и может играть на других инструментах. «Я и сам неплохо играю на гитаре», — ответил Костя, «меня учил испанский музыкант, хороший профессионал, и ребята наши могут на гитаре. Меня интересуют не те, кто могут, а те, кто очень хорошо могут. Я хочу создать собственный музыкально-вокальный коллектив. Думаю, что во время пути у нас будет время попытаться это сделать. А есть ли среди вас хорошие барабанщики? А может, есть такие, кто хорошо играют на виолончели? Я выясню и доложу по телефону. Если не будет таковых, то не расстраивайтесь, будем искать в другом месте. А по количеству, для пажей выделено 3 двухместных купе. Я показала буклет. Смотрите, вагон литера С, купе под номерами 13, 14, 15. Это ваши. Прогуливаясь с Лизой по дворцу, я увидела в одном из коридоров двух беседующих мужчин. Лицо одного из них показалось мне очень знакомым. «А что Пушкин? Александр Сергеевич жив?» Обрадованно удивленно спросила Елизавету. «Как видишь, жив, здоров и даже довольно-таки хорошо упитан», процитировала фрейлина героиню фильма «Москва слезам не верит», «разве мы могли бы допустить его гибель на дуэли?» «Как я рада, а ты сильно не обольщайся». Характер Пушкина противным стал, а Наташке он еще двух пацаненков заделал. «Правда, поговаривают, что один из младенцев – плод вдохновения твоего папеньки. Как интересно, и насколько эти слухи обоснованы?» «Слухи есть слухи, но на каждом придворном балу император обязательно танцует 1-2 танца с Натальей Николаевной. Я над ними не стояла, свечку не держала. А как бы мне организовать встречу с Пушкиным? Зачем ее организовывать, если вы и так встречаетесь 3 раза в неделю?» Жуковский назначил камергера Пушкина учителем русской словесности великим княжнам Ольге и Александре. Камергер уже, не камер-юнкер, да, продвинулся по службе. «Хочу пригласить его к себе прямо сейчас», — кричу. «Александр Сергеевич, как наговоритесь, зайдите, пожалуйста, к нам». «Непременно, Александра Николаевна». Тут вспомнила предупреждение доктора, что великие князья и княжны с учителями и воспитателями должны обращаться только по имени-отчеству, без титулов и чинов. «Вот почему Пушкин не назвал меня ваше императорское высочество, а Елизавете я сказала». Пойдем в нашу гостиную. Хочу удивить его кое-чем. Чем? Песнями, коих он не слышал. Пошли в гостиную. Я сняла гитару, немного побренькала на ней, пока Пушкин изволил явиться. Александр Сергеевич, присаживайтесь. Хочу, чтобы вы послушали сочиненный мною вирш, точнее переделку, пародию на стихи одного известного поэта, а потом дать им непредвзятую оценку. Что ж, послушаю, Александра Николаевна. Только я переложила эти стихи на музыку. Получились веселая песенка под гитару, и я запела. Как ныне сбирается вещи Олег, счета прибивать на ворота. https://www.vb.xqb4lk.pp.ig0l7rhtc69lqsd9c10lwg0l7q9c10lpqtsd rgdc71princ0l3d. Короче, пропела песню-пародию Владимира Семеновича Высоцкого на пушкинскую песню о вещем Олеге. Александр Сергеевич, который поначалу только делал вид, будто ему интересна моя писанина, с первых же строк напрягся и даже слегка покраснел, потом несколько раз улыбнулся, а в конце серьезно задумался. Когда я закончила петь, он похвалил меня. «Умница, Александра Николаевна, это же надо так спародировать поэта, а самое главное, в отличие от моего стихотворения, вы сформулировали совершенно неожиданную идею о предсказателях и пренебрежительному отношению к ним со стороны общества. Я бы так не смог. Признаться, мне даже немножко обидно, что вы пишете лучше меня. Александр Сергеевич, не прибедняйтесь. Лучше вас не напишет никто. Вы – гений русской литературы. Спасибо за комплимент, Александра Николаевна. Но мне кажется, что вы слишком преувеличиваете мое значение. Тем более, что у меня творческий кризис. Я почти не пишу стихов последние года три, выдохся что ли, перешел на прозу и научные исследования. Увы, Александр Сергеевич, а вы смогли бы завтра поехать с нами в путешествие по стране, глядишь и музу опять свою поймаете. Или хотя бы дайте мне рекомендательное письмо в салон Павловой в Москве, очень хочется познакомиться с местным тамошним бомондом. К сожалению, я на службе, надо просить высочайшего разрешения, я попрошу. И подошла к телефонному аппарату. Император великодушно разрешил камергеру Пушкину ехать с нами. Я еще позвонила коменданту поезда, попросила найти для Александра Сергеевича приличное купе. А Пушкин позвонил жене и обрадовал срочной командировкой. На том и порешили. Заглянула в спальню к сестре Ольге, немного посидела возле нее. Как жаль, что Ольга не едет с нами. Она в основном бредила или спала. Возле нее постоянно находилась сиделка из горничных. Я обеспокоилась состоянием сестры, но сиделка сказала, что лейб-медик Егоров уверял в благоприятном течении болезни и скором выздоровлении. Но меня все равно немножко мучила совесть. Оля чуть ли не умирает, а я иду. Хотя мне никак нельзя отменять поездку. Позже проконтролировала, как идет упаковка и отправка моих вещей. Собирали, выносили, размещали в грузовиках и везли к поезду сундуки, баулы, прочие вещи. Затем я Елизавету, Юлию Браун, горничных и всех причастных отправила по домам и пристанищам, чтобы они тоже собирали свои вещи, готовились к поездке. А сама пошла, уединилась в своей спальне, стала просматривать месяцы слов и общий штат Российской империи на 1840 год. Два новеньких тома лежали у меня на тумбочке еще не разрезанными, поэтому мне пришлось поработать ножичком, за разом выборочно просматривая текст. Какое шикарное издание! Список всех придворных, министерских и прочих чинов с указанием фамилий, имен и отчеств, званий, титулов, рангов и даже награждений орденами. А во втором томе то же самое расписано по губерниям, городам, даже за штатным. Надо обязательно взять эти книги с собой в дорогу. Так хорошо, подъезжая к станции, уже можно прочитать все о местном чиновничестве. Позвонил камер-паж князь Корякин. Он уже отобрал пятерых пажей, они готовятся сейчас к поездке. Начальство поставлено в известность. Все пятеро – хорошие музыканты, двое из них могут неплохо стучать на барабанах, один играет на трубе, а один даже немного знаком с виолончелью. Я же пожелала, чтобы мальчики по возможности захватили инструменты с собой. На следующее утро нас торжественно проводили в дорогу. Было много придворных и гвардейцев. Играл духовой оркестр. Прибыли даже император и императрица со своими свитами. Они осмотрели наши купе, а потом прошлись и по всем вагонам. Остались, я думаю, довольны. Наконец-то поезд тронулся, провожающие остались на перроне, А мне предстояло ближайшие недели жить в новом жилище на колесах, приспосабливаться к новым реалиям. Я сидела в одном своем купе вместе с Елизаветой и Юлией Браун, советовалась с ними, как лучше организовать время в пути. Отвергла сразу же предложение Юлии об игре в карты и прочие игры. Сказала, что у всех будет очень напряженный рабочий график. И тут же набросала распорядок дня на ближайшее время. А чтобы все согласовать со всеми, объявила на 12 часов общий сбор руководящего состава и всех дворян в вагоне-салоне. Поезд двигался очень медленно, особенно по сравнению с теми поездами, на которых мне приходилось передвигаться в той, предыдущей жизни. Я спросила у Клин Михеля, почему нельзя ехать быстрее, на что министр путей сообщения ответил, таково было распоряжение его императорского величества, прежде всего в интересах нашей безопасности, поэтому до Москвы будем ехать почти двое суток. Я запланировала для себя занятия немецким языком, занятия по русской словесности и стихотворчеству с А.С. Пушкиным, самостоятельные занятия по игре на гитаре и пианино, аранжировки песенной мелодии, репетиции с музыкантами и создание вокально-инструментального ансамбля. У меня сложились очень хорошие отношения с мальчиками-пажами, с двумя моими горничными Машей и Глашей. Все указанные вместе с Лизой организовали тесный кружок моих единомышленников, с которыми я договорилась разговаривать в узком кругу, без присутствия посторонних упрощенно, без чинов и званий, даже горничные, неслыханно. Я это подчеркнула особо, были у нас на равных. Я составила небольшую клятву или присягу и заставила всех этих своих людей присягнуть верно служить лично мне. Радовало то, что воспитательнице Браун было абсолютно не до меня. С самого начала поездки она крутила бурный роман с воспитателем Константина адмиралом Литке. Чтобы братик был под присмотром и вниманием, я попросила заниматься с ним Александра Сергеевича. А мы, наша банда, творили поистине черные дела. Я решила по приезде в Москву побывать в обычной московской дворянской семье. Спросила своих соратников, как это можно осуществить, чтобы было инкогнито, меня никто не узнал и не раскрыл. Один из пажей, Андрюша Ростоцкий, предложил побывать в семье его невесты, Ксении. Ксюша учится в Московском Екатерининском институте благородных девиц, живет с родителями и братом. В Москве такое возможно. Не все воспитанницы института благородных девиц живут в пансионе, местные приходят на занятия из дому. А что вы скажете, если вас представить моей кузиной из провинции, например из Малороссии? Я позвоню Ксюше и скажу, что задерживаюсь по службе, не могу встретить кузину, попрошу ее встретить и дать возможность переночевать, а на следующий день я приеду и переправлю девушку к своим родителям в Подмосковье. Интересное предложение. Давайте все думать, обдумывать мелкие детали, сказала я. Например, проработать мою вымышленную биографию. Или как мне одеться попроще, как-то старомоднее и победнее. И собрать дорожный чемоданчик, редикюльчик, добавила Лиза. У меня есть, ответила горничная Глаша, которая обрадовалась возможности чем-то помочь. Есть и поношенный саквояж, и платья есть, подаренные мне барыней. В самый раз для небогатой провинциалки. Надо померить, подойдут ли, и подшить при необходимости. Неси, посмотрим. А вас, парни, я попрошу на время удалиться. Но продолжайте, продолжайте усиленно думать, как обеспечить вашей шпионке полноценную легенду. Встретилась с доктором Монтом. Попросила его сказать Адлербергу и остальным, что приболела, не буду выходить из купе и ко мне, чтобы никто не заходил, кроме горничных и фрейлины. Своим же приближенным сказала готовить мой тайный побег и обеспечить видимость, будто я лежу и болею в своем купе. А с Александром Сергеевичем Пушкиным договорились, что позже поедем с ним в салон Павловой, но я буду тоже инкогнито, под вымышленным псевдонимом, как начинающая поэтесса, его протеже. Глава 8. Вечеринка. Пока на Петербургском вокзале Москвы шла торжественная встреча высоких гостей с цветами, духовым оркестром, с другой стороны поезда на безлюдный перрон высадилось четверо человек в черных плащах с балахонами и с закрытыми лицами. Это была я и трое моих пажей. Добравшись до ближайшей улицы и поймав извозчика, сняли плащи. Я с Андреем поехала к дому Ксении. За квартал от дома своей зазнобы Андрей попросил извозчика остановиться, расплатился за поездку, свою и мою, со щедрыми чаевыми, и ушел, а я поехала дальше. Ксения уже поджидала меня у подъезда своего дома, с радостью бросилась к подъехавшему экипажу и обратилась ко мне. «Вы, Шурочка?» «Да». «А вы, Ксюша, Андрюша очень точно мне вас описал, я так вас себе и представляла. Очень рада видеть вас у нас в гостях, Иван, крикнула она слуге, стоявшему у двери. Перенеси-ка вещи барышни в дом, а я все вещи оставила на вокзале в багажном отделении. С собой взяла только один небольшой редикюль. Потом Ксюша потащила меня в дом, представила своим родителям, надворному советнику Ипполиту Сергеевичу Сыромятникову, чиновнику канцелярии, и Марии Филипповне. Они находились в это время в гостиной, пили чай. Ипполит Сергеевич читал газету, а Мария Филипповна просматривала какую-то книжку или журнал. Мне родители Ксюши показались очень милыми и приятными людьми. Присаживайтесь к нам, душечка-шурочка, обратилась Мария Филипповна после церемонии знакомства, когда я, как бедная барышня из провинции, смущенно расшаркалась перед родителями Ксюши в реверансах. Меня усадили за стол, налили из самовара горячего душистого чаю, придвинули вазочки с вареньем, медом и пирожными. Далее взрослые устроили мне настоящий допрос. Особенно допытывался Ипполит Сергеевич. Его интересовало все, сколько у нас душ крестьян, чем занимается мой отец, где служил и служит ли сейчас, какие промыслы и ремесла развиты в поместьях, что выращивают, какой доход дают. Я с трудом отбрехивалась, стараясь строить из себя простушку-глупышку, которую совсем не интересовали ни экономические, ни финансовые проблемы хозяйства родителей. Трудность заключалась в том, что я старалась как можно меньше врать, отвечала уклончиво, говорила почти правду о своих родителях и их жизни, немного не договаривая. Например, на вопрос Ипполита Сергеевича о военной службе отца почти честно призналась, что он был военным инженером, а о штатской, что является чиновником. О матери, что она родом из аристократической немецкой семьи из Пруссии, что тоже было правдой. Наконец, Ксения отбила меня от назойливых вопросов родителей и потащила в свою комнату. Там ошарашила новостью, что у них сегодня вечером намечается вечеринка в честь ее дня рождения. В доме будет торжественный ужин, танцы, уже через 3 часа придут ее подруги, а позже и друзья ее брата. Я удивленно спросила. Странно, что Андрюша ничего мне об этом не сказал. Я бы хоть подарок приготовила. Он не мог знать. Вчера, когда он позвонил мне и сказал, что сегодня приедет, я решила ничего не говорить, устроить ему сюрприз. Андрюша знает, что по-настоящему мой день рождения через 2 дня, а мы решили отметить сегодня, в выходной. А за подарок ты не переживай, ты сама для меня сегодня самый лучший подарок. Я обязательно тебе что-нибудь подарю, но позже, как раз к настоящей дате твоего рождения. Ксюша показала мне свои альбомы, рисунки, книжки и учебники, гардероб и всякие девичьи секреты. Я кое-чем восхищалась, кое в чем поддакивала, а кое о чем рассказывала, подавала идеи. Мы с ней хорошо подружились. В конце концов, девочка сделала мне весьма интересное предложение. У меня никогда не было сестры, а я о ней так мечтала. Давай мы с тобой станем названными сестрами. Мне деваться-то некуда, я и согласилась. Далее последовал наивный и смешной девичий ритуал посвящения в посестры с клятвами и поцелуями. После обеда пришли 3 Ксюшины подружки, и она с радостью представляла меня им как уже названную сестру, а также как кузину Андрея, который, к большому сожалению, не сможет сегодня быть на вечеринке. Противная великая княжна, при которой он служит пажем, должна приехать сегодня в Москву, но категорически не захотела отпустить его. Разговор как-то переместился к обсуждению великой княжны, а я сидела тихонько в сторонке и молчала. На то, что я периодически немного краснела, подруги и хозяйка не обращали внимания. Девчонки болтали о том, как бы хоть одним глазком посмотреть на царственную особу, ее платья, наряды и украшения. Высказали мысль, что ее можно будет увидеть на утреннем богослужении или в дворянском собрании. Наташа, одна из девочек, предположила, что великая княжна, возможно, посетит послезавтра их Екатерининский институт, ведь он находится в ведении ее матушки-императрицы, а великие княжны также к этому должны быть причастны. «А при какой великой княжне состоит твой Андрей?» — это спросила вторая подруга по имени Софика. «Не знаю», — ответила Ксюша. «Мне как-то было все равно, я и не спрашивала. Его только позавчера назначили в свиту великой княжне. Мария уже замужем, она теперь именуется великая княгиня». С интонацией знатока сказала третья подруга, Ирина. «Значит, остаются либо Ольга, либо Александра». Поболтав еще немного, институтки, наконец, вспомнили обо мне. Принялись расспрашивать о жизни в имении, о моей учебе в Киевском институте благородных девиц, о моих интересах и увлечениях. Узнав, что я умею музицировать на рояле и на гитаре, а также петь, попросили исполнить что-нибудь. Ксения велела горничной притащить из комнаты брата гитару, которую, видно было, горничная по пути на скорую руку вытерла мокрой тряпкой от пыли. Инструмент, скорее всего, где-то валялся, и был совершенно расстроен. Мне пришлось довольно долго эту гитару настраивать. «Ты умеешь сама настраивать гитару?» – удивилась Ксюша. «А мы постоянно вызываем настройщика. Да, я смотрю, и музыкант из твоего братца так себе. Что верно, то верно. Он бросил заниматься где-то год назад. Гитара висит на стенке больше для украшения. Я спел романс в лунном сиянии, написанный в начале 20 века поэтом и композитором Евгением Юрьевым. В прошлой жизни мне очень нравилось это произведение в исполнении моей любимой певицы Гульнары Исмаевой, поэтому старалась петь таким же тоном, как она. Девочкам очень понравилось, и Ксюша предложила мне спеть на вечеринке. https://www.liszt.pl/41/spchast.k1/w3/banku/index/1pp/gagbek/8aup. А еще я решила спеть дворовую песню Ирины Линд, исполненную актрисой в телепередаче «В нашу гавань заходили корабли». Сказала, что эту песню сочинили киевские институтки и очень ее любит. Пришлось, конечно, немного видоизменить текст, иначе девочки 19 века не все поймут. Например, общежитие заменила на дартуар, то есть спальню в пансионате института. Получилось примерно так. Стоит парень на перроне, усёрыло в молоке, в разноцветном балахоне, с папиросой в зубе. А мы к тому парню подходим, говорим, как тебя звать, в дартуар заводим, чтоб девицам показать, как увидел он Маруську, аж на весь затрясшил, весь затрясся, как индюшка, и такую речь сказал: «Ах, Маруська, ты, Маруська, разуби меня Бог, уложу свою я душу, у твоих у грязных ног». А Маруська отвечала: «Бы-бы-бы-бы-бы, что ты голову морочишь, глазами делаешь круги, ведь не могу я стать твоею, раззаконной Жаной, меня любит черный Сашка, и Валерка молодой, они смелые ребята, они живо нас найдут, тебе выдерут все кишки, а мне морду набьют». https://youtube.com/vsdt6xlgtc.w.pp.guf0lf.kunz90l.target.kunga0l.qvdcw. Девчонки смеялись от души, они ведь были такие непосредственные. После прослушивания София задала вопрос: «А что, у вас в Киеве можно водить в дартуар парней?» «Конечно можно», — я скорчила серьезную рожицу. «Так же, как запрещают мыть ноги перед сном». Шутка. Это вызвало новую бурю смеха. Я тоже посмеялась вместе со всеми от души, а потом сказала уже серьезно: «Что вы сегодня только обо мне расспрашиваете? Я ведь тоже хочу узнать побольше о вас всех, а кроме того, о парнях, которые будут сегодня на вечеринке. Какие они, симпатичные, кто-нибудь из них чей-то жених, а то еще кому-то из них выстрою глазки, а вы мне за это морду набьете». «Нет», — смеясь ответила Ирина, — «таких тут не будет, а Андрюша сегодня, к сожалению, не приедет, он уже почти официально жених Ксении, но он ведь также и твой кузен, не так ли?» Я согласно кивнула. «И верно», — спохватилась Ксюша. «Прости нас, даже я своей новой сестре не рассказала ничего о себе, но прежде хочу сказать несколько слов обо всех нас. Мы вчетвером учимся в Екатерининском институте благородных девиц, еще целый год учиться, а у вас в Киеве тоже часть институток живет не в пансионате, а приходит из дому, если местные». «Да», — ответила, — «откуда мне знать, как там в Киеве, а то говорят, что в Питере, в Смольном и Павловском институтах все воспитанницы живут в пансионатах, домой их совсем не отпускают. А как у вас девочки, дружные, или не очень, ну, как тебе сказать?» — ответила Ксюша. «Наш класс делится на несколько группировок. Мы вчетвером, дочери не очень богатых дворян и чиновников, относимся к серединке. Нас не игнорируют и не обижают высокородные, как поступают они с бедными провинциалками-сиротами, но и не празднуют, стараются не замечать. И кто же у вас эти высокородные есть такие, во главе с княжной Львовой? Фифочки противные, строят из себя. Если бы они действительно чего-то стоили, то учились бы не у вас, а в Питере, в Смольном. Настоящая элита учится там, оттуда пополняется штат фрейлин, и в жены лучшие представители сливок общества стараются брать оттуда. Что верно, то верно, Шурочка», — отозвалась Наташа. «Но нам-то от этого не легче. Ладно, оставим эту тему. прервала ее Ксюша. «Давайте лучше расскажем Шурочке о наших мальчиках. Мой братец, Семен, учится в Московском университете на отделении права и политических наук, будущий юрист. Два его друга, Александр Киреев и Яков Захаржевский, еще учатся во второй классической гимназии. Алексей Верстовский тоже в университете учится на отделении врачебных и медицинских наук, а Сергей Бутовский на отделении физико-математическом. Самый симпатичный из них», добавила София, «это, конечно, Сергей Бутовский. Он – жгучий блондин, великолепно играет на гитаре, красиво танцует, да и вообще имеет великосветские манеры. Я была в него даже немножко влюблена, но он меня не замечает, а вот Верстовский – ни рыба, ни мясо», вставила Наташа. «Вечно рассеянный, витает в облаках. Иногда создается впечатление, что он не от мира сего, и неряшливый, неаккуратный. Я не представляю, какой из него доктор получится, к тому же он никогда не танцует», добавила Ксюша. «А вот гимназисты, Саша и Яша, прекрасные танцоры. К тому же Яша хорошо играет на фортепиано. Мой братик, кстати, тоже хорошо танцует. А мама моя будет аккомпанировать весь вечер на рояле. Она настоящий виртуоз, а Сергей Бутовский – темная лошадка», сказала Наташа. «Ловеласый весельчак, к тому же картежник и жмот, я бы так не сказала», перебила ее Ирина. «Ага, защищаешь его, девчонки. Девчонки», поспешила прекратить спор Ксюша. «Давайте не ссориться. За полночь я лежу в одной постели со своей новой названной сестрой и размышляю, перевариваю впечатления прошедшего дня. В комнате темно и тепло. Ксения сладко спит. Уснула счастливая, быстро. Только и успела мне шепнуть: у меня еще никогда в жизни не было такого прекрасного дня рождения, и не было тебя. Итак, Ксения спит, а меня мучает бессонница. Вспоминаю и анализирую самые яркие моменты прошедшего дня. В общем-то, вечеринка мне очень понравилась, что показалось мне необычным по сравнению с празднованиями дней рождения в том, другом мире, или в том, другом времени. Это была типичная скромная молодежная вечеринка небольшого количества людей с не очень большими доходами. Если бы это происходило в 21 веке, в городской квартире, то родители именинницы в лучшем случае куда-то бы ушли или уехали. В худшем, закрылись бы на кухне или в дальней комнате и не показывались на глаза. Здесь же папа и мама Ксюши были все время в центре внимания, как во время танцев, так и во время застолья. Мама прекрасно играла на рояле все танцевальные мелодии. Папа был чем-то типа тамады, шутил, зажигал, когда вечер грозил перерасти в нудное действо. Еще по сравнению с 21 веком, если там на вечере сначала было застолье, а потом танцы, то здесь наоборот. Слышала, что здесь везде так, даже на придворных и провинциальных балах. Отчасти оно и правильно, ведь, что греха таить, в 21 веке, особенно мужчины, после застолья бывают уже слишком навеселе или слишком агрессивны, вот откуда и драки, и прочие неприятности. На балу я натанцевалась от души. Мария Филипповна, как настоящий топер, играла с импровизациями все танцы. Полонез, вальс, французскую кадриль, мазурку, котельон. А у меня не было отбоя от кавалеров, даже Алексей Верстовский, о котором барышни говорили, что он совсем не танцует, пригласил меня на вальс. Всем понравилась хорошенькая провинциальная барышня в скромном платье, а Сергей Бутовский и Яков Захаржевский приглашали по несколько раз. В конце концов они повздорили, и дело дошло до вызова на дуэль. Заплаканная Софийка сообщила мне об этом, когда парни вышли из гостиной на некоторое время. Пришлось идти разбираться и мирить юношей, заставлять их пожать друг другу руки. Я просто пригрозила им, что если дуэль состоится, то больше не хочу знать ни одного, ни другого. А так давала обоим надежду, сказала, что буду думать, выбирать, кому из них отдать предпочтение. А вернувшись вместе с ними в гостиную, попросила Марию Филипповну уступить мне место за роялем. Спела песню Татьяны Козловской «Рябина и Калина», в которой описывается похожая ситуация, когда девчонка никак не может выбрать, кого из двух симпатичных пареньков она будет любить. https://youtube.com/welfxx/40pp-gu90lrqs-n-c-70-lik-v-c-40l3qs-c-d-r-g-t-c-w-0l-ring-0l-3xt-c-0l-q-9c-0l-r-g-t-c-60l-d-r-j-w-3d-3d. Заработала бурю оваций, смех и улыбки. Даже несостоявшиеся дуэлянты хохотали. После этого танцы сошли на нет, а девчонки начали очень уж сильно просить меня спеть еще что-нибудь. Притащили Семки на гитару. Пока нас всех не пригласили к столу, я успела спеть еще 4 песни. Стоит парень на перроне, ваше благородие, госпожа удача, в лунном сиянии и поручик. Когда пела последнюю песню, то очень выразительно поглядывала на Сережку и Яшку, заставив их задуматься и даже покраснеть. Потом в соседней комнате был банкет. Стол буквально ломился от изысканных кушаний, которые, как мне шепнула Ксюша, заказали в ближайшем ресторане. Прислуживали гостям две хорошенькие горничные, или официантки, если иначе. Вместо дорогого шампанского вина, его могли позволить себе только аристократы, пили более дешевое цимлянское. Еще я долго думала о девочках, подружках Ксюши. У Наташи Волковой и Иры Воробьевой отцы были сослуживцами Ипполита Сергеевича, а вот у Сони Ланской папы не было, он погиб на Кавказе в стычке с горцами. Поэтому Соня училась на казенный кошт. Все девочки милые, непосредственные. С удовольствием бы жила в этой среде, ходила в институт благородных девиц. К сожалению, завтра, уже сегодня, надо будет возвращаться в мир придворных ограничений и дворцовых интриг. Глава 9. Московские приключения. Вскочила еще затемно. В ночнушке вышла в коридор, где тускло горел зеленым цветом ночной светильник. Настенные часы показывали 5:30. Услышала шум со стороны дороги до кухни и поняла, что кухарка уже куховарит. Вернулась в спальню, включила настольную лампу. Быстренько оделась и собралась, пошла на кухню. «Доброе утро!» – обратилась к женщине. «Можно ли по телефону заказать извозчика?» «Конечно. Вам нужно прямо сейчас?» «Да. Мне побыстрее надо уехать. Не хочу будить, тревожить хозяев. Оставлю им записку. Сию минуту, барышня. Посидите пока здесь, а я пойду к телефону». Через пару минут она вернулась и сообщила, что извозчик прибудет в течение получаса. Предложила мне, пока буду ждать, кружку узвара со вчерашними бутербродами и расстегаями. Так я еще и позавтракала. До вокзала доехала, когда уже совсем рассвело. Обрадовалась, что сейчас буду в своем теплом, уютном купе. Рано обрадовалась. Казаки, оцепившие царский поезд, ни в какую не хотели меня пропускать. Ни даже позвать кого-нибудь из поезда не хотели. Причиной было мое довольно-таки скромное одеяние и невзрачный вид. Еще и посмеялись они, когда я назвала себя великой княжной. Посоветовали идти в здание вокзала, обратиться к дежурному по вокзалу или к дорожной полиции. Несмотря на столь ранний час, народу в зале ожидания было очень много. Очевидно, что многие люди и ночевали здесь в ожидании своего поезда, а некоторые и не дожидались поезда, а попросту бомжевали здесь. К билетным кассам были большие очереди, люди толпились уже в столь ранний час. Не было очереди только к кассе для военных, но пожилой усатый кассир отказался меня даже выслушать, захлопнув окошко перед носом. Дежурный по станции тоже отказался предоставить мне телефонный аппарат, сказав, что он только для служебного пользования, на нем запрещено звонить посторонним. А когда я обратилась к высокому мордатому полицейскому, тот посмотрел на меня нетрезвым башенными глазами и рявкнул: «Пашпорт, у меня нет паспорта, я еще несовершеннолетняя». «Знаем мы таких, несовершеннолетних. Пойдешь сейчас со мной». Он грубо схватил меня за руку и потащил меня в комнату полиции, где сидел еще один полицейский, худой и сердитый. Я заплакала, потому что действительно испугалась, когда эти двое стали обвинять меня в занятии проституцией. Я пыталась опираться, сказала, что учусь в Екатерининском институте благородных девиц, чем загнала себя в еще больший тупик, потому что этот негодяй, худой и сердитый, ехидненько так попросил назвать фамилию начальницы института. А я забыла, хотя и знала, просматривая программу своих визитов в Москве. Полицейские рассмеялись и уже начали намекать друг другу о гнусных планах насчет моего тела. У меня вообще после этого душа ушла в пятки. Помню из своей прошлой жизни, когда вот такие же блюстители порядка насиловали и убивали невинных девушек, а затем избавлялись от трупа. И где меня в таком случае найдут? Выручил жандармский ротмистр, вошедший в кабинет. Я не стала качать права, а вскочила и кинулась к нему. «Ваше благородие, умоляю вас, помогите. Я из литерного императорского поезда, а меня туда не пускают и хотят арестовать. Мне нужно сделать всего лишь один телефонный звонок, а мне не разрешают». «Почему не даете барышне позвонить?» – спросил ротмистр. Худой тут же протянул мне трубку. «Барышня, 304!» – прокричала в микрофон, как только трубка оказалась в моей руке. «Не отвечает», – сказала телефонистка через некоторое время. «Тогда, пожалуйста, 0006, у телефона». послышался густой бас Адлерберга. «Владимир Федорович, это Адини. Меня тут задержали на вокзале в полицейском кабинете, хотят арестовать. Как вы там очутились, ваше императорское высочество? Вы же больны, должны находиться в постели. Да вот вышла прогуляться одна, не взяла охрану. Передайте трубку полицейскому чину». Я протянула трубку худому, потому как менялись цвет и выражение его лица после неразборчивых криков Адлерберга из трубки, поняла, что спасена. Полицейский юнтер Ривикин дрожащим голосом сказал худой в микрофон, после чего на него опять посыпался град криков. «Слушаюсь», — загробным голосом произнес полицейский и, дождавшись, когда на том конце бросит трубку, положил и свою, сел и, как побитая собака, посмотрел на меня, сказал: «Приносим вам глубочайшие извинения, ваше императорское высочество. Сейчас за вами придут. Извинения не принимаются. Вы еще ответите по полной за хамство. А если бы я не была великой княжной, была бедной мещанкой, то можно было бы со мной что угодно делать. Не место вам на государевой службе. А вам, ротмистр, я премного благодарна». Обратилась к жандарму: «Не соизвольте ли провести меня к поезду на запасные пути? Для меня большая честь помочь вам, ваше императорское высочество», — недоуменно и немного растерянно произнес ротмистр. «Наконец-то я снова в своем теплом и уютном купе, вместе с Лизой и прислугой Дуняшей». Первым делом попросила Лизу пригласить Андрея, и та пошла в соседнее купе звонить в вагон охраны, а Дуняшу попросила подать мне горячего кофе, а также приготовить кофе для Лизы и Андрея. После пережитого стала отходить, меня теперь всю колотило так, что Дуняша осведомилась, не заболела ли я по-настоящему и не нужен ли мне доктор. Андрей явился заспанный, но с идеальным внешним видом. Мундир и сапоги были в безупречном состоянии. Впрочем, Лиза и Дуняша тоже выглядели не очень свежо в такую рань. Андрею и Лизе я предложила усаживаться поудобнее, отведать кофе и слушать о моих приключениях. В конце своего рассказа добавила: «Нехорошо получилось. Попала на день рождения и без подарка. А ты, Андрюша, уже приготовил невесте подарок?» «Не успел». Андрей вскочил: «Прошу отлучиться для покупки подарка и вручения его имениннице». «Отставить. Садись». Я подошла к сейфу, открыла его и достала оттуда свои золотые сережки с зернью и крохотными изумрудами, а также колье с изумрудами большими. «Ксюша пока не знает, кто я. Узнает завтра, когда мы посетим институт благородных девиц. Бери эти украшения, лови извозчика и езжай к девушке. Сережки я тебе жалую за службу. А Ксении скажешь так: мы вчера сопровождали противную», — я сделала ироничное ударение на этом слове, — «принцессу к ювелиру. Я решил заодно купить подарок тебе». Увидев, что я выбираю сережки, великая княжна поинтересовалась, кому я хочу их подарить. Я ответил, что своей невесте, у нее послезавтра день рождения и она сейчас в Москве. Тогда принцесса подала мне это колье и сказала, что оно очень хорошо сочетается с этими сережками, как будто это один гарнитур, и это колье она дарит моей невесте от своего имени. «Разрешите идти. Ступай, отпускаю тебя до вечера. Как только вернешься, немедленно ко мне. Даже если буду спать, скажи, чтоб разбудили, я так просила. Мне не терпится узнать, какое я произвела впечатление на Ксюшу, ее родных и ее подруг». Пришел мой духовник, протоиерей Василий Борисович Бажанов, и стал упрашивать меня пойти на обедную воскресную службу в Успенский собор, где будут все лучшие люди города, а службу будет вести сам митрополит Московский и Коломенский Филарет. Из досье, присланного Пылиным, Филарет Дроздов родился в 1782 году, сейчас ему 57 лет, Московскую митрополию возглавляет с 1821 года, член Священного Синода РПЦ, известен тем, что был инициатором перевода Библии на русский язык, из-за чего у него шла жесточайшая борьба с некоторыми другими митрополитами, которые категорически были против такого перевода. Мне совершенно не хотелось идти на службу, поэтому долго ломалась, но в конце концов отцу Василию таки удалось убедить меня участвовать в церемонии. Само действо мне не очень нравилось. Толпы народу, как аристократии и дворян, так и простодлюдья. Для меня, брата Константина и нашей свиты казаки и полиция сделали в толпе коридоры, чтобы мы могли беспрепятственно подойти к собору, подать милостыню блаженным. Я подавала новенькими серебряными рублями, которыми меня снабдили перед поездкой. Перекрестившись, зашли в собор, стали у царского места. Благородная публика стремилась быть к нам поближе, а простолюдя я не видела, возможно, они вообще не поместились в храм. Еле отстояла службу, которую проводил митрополит. Ему помогали 12 диаконов. После службы нас пригласили в монастырскую трапезную, угостили постным обедом. Сделали для нас с братом экскурсию по храмам Кремля. В Успенском соборе, главном кафедральном соборе империи, нам показали усыпальницы московских патриархов и митрополитов, а в Архангельском соборе – погребения великих князей и царей московских, начиная с Ивана Калиты. Там же были погребения Дмитрия Донского, императора Петра II. Красивым было убранство Благовещенского собора, церкви Резоположения и патриарших палат, в котором нынче размещалась московская синодальная контора. Потом действительный тайный советник Федор Александрович Ушаков, директор оружейной палаты, показал нам эту палату и алмазный фонд. Он также со своей женой Ольгой Ивановной пригласил нас к себе на ужин, но я так и не дала внятного ответа, сказала, что постараемся приехать, но это не точно, потому что у нас довольно плотный график. На ужин приглашали нас и московский губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын с супругой Татьяной Васильевной. А я очень устала и хотела домой, в свое уютное купе. Возвратившись в свой вагон, я завалилась спать, даже не позволив служанкам меня раздеть. Так одетая и упала в постель, уснула. К Голицыным вечером мы все же поехали. Там был дан в честь нашего, великой княжны Александры и великого князя Константина, приезда торжественный ужин персон на 200, но я как-то равнодушно его отбыла и пораньше попросилась уехать. Дома меня уже поджидал Андрей, возвратившийся от Ксении. Я усадила его поудобнее и принялась с нетерпением расспрашивать, как все прошло. Как и следовало ожидать, Ксюха до сих пор не догадывалась, кто я такая. Мало того, она с подружками с утра потащила Андрея к Успенскому собору хоть одним глазком посмотреть на великую княжну, но народу было столько, что они издалека почти ничего и не увидели. Андрею пришлось пообещать Ксении и ее подругам, что как-нибудь сообщит им, где можно будет увидеть великую княжну с близкого расстояния. А подарки Ксюше очень понравились, она даже зарделась румянцем, когда Андрей рассказал легенду, как великая княжна решила подарить имениннице колье. Это колье потом подружки примеряли каждая на себе в течение не менее часа. На следующий день у меня по плану были посещения учебных заведений Москвы. В первую очередь я стремилась посетить Екатерининский институт благородных девиц, куда с самого утра послала свою воспитательницу мисс Браун. Поставила ей задачу познакомиться с начальницей института, согласовать программу моего посещения, узнать, сколько воспитанниц всего будет, чтобы приготовить для них подарки. Решила подарить каждой по новенькому серебряному рублю, носовому платочку с моим вензелем и мою фотокарточку, которых перед отъездом тоже напечатали несколько тысяч. Все эти безделушки моя команда приготовила после звонка мисс Браун. А самой начальнице института я уже была осведомлена по присланному от Пылина досье. Звали начальницу Софьей Павловной Певцовой. Девичья фамилия ее была Мадерих. Родилась в семье пермского генерал-губернатора в 1782 году. Значит, ей было 58 лет. Договорились, что позвонят мне за 20 минут до торжественной линейки в корпусе института. Софья Павловна встретит меня у парадного входа и проведет к воспитанницам. Там состоится торжественная часть, после которой я со своей свитой проследую в кабинет начальницы, а воспитанницам в столовой будет дан праздничный обед в честь моего визита. К концу обеда я снова появлюсь перед институтками. Мы вручим каждый подарок, а самых лучших учениц пригласим в отдельную комнату, где я с ними отдельно побеседую, лучшим из лучших сделаю дарственные надписи на своих портретах. Затем в актовом зале для меня будет дан концерт силами художественной самодеятельности. Все прошло так, как планировалось, за исключением некоторых моментов. Когда приехала и зашла в коридор вместе с начальницей и свитой, то сразу заметила в рядах воспитанниц Ксюшу, быстро прошла прямо к ней. «Сашка!» – непроизвольно вскрикнула Ксюха, изумленно и растерянно. «Мадемуазель Сыромятникова, как вы смеете так обращаться к ее императорскому высочеству?» – перебила ее начальница, находившаяся подле меня. «Все в порядке, Софья Павловна, это моя названная сестрица, она имеет право так ко мне обращаться». Я подошла и обняла Ксюшу под изумление и гул среди воспитанниц. «Елизавета Николаевна», обратилась к фрейлине, «у вас остался запасной фрейлинский шифр с моим именем, отдайте Ксении Политовне, пусть пришьет его на свое институтское платье». И обратилась к начальнице. Софья Павловна, вы не возражаете? Можно так сделать, не нарушаем мы этим правила и нормы, нет, что вы, ваше императорское высочество, это такая честь для нашего института. Было видно, что женщина еще никак не придет в себя. На концерте, данном в мою честь, я внимательно слушала каждую выступающую, отмечая для себя таланты, которые можно было бы развить. К сожалению, девушки выступали не то, чтобы плохо, но до настоящих певиц и музыкантов явно не дотягивали. Я не отметила ни одной одаренной личности, с которой бы хотела дальше заниматься. Ведущей концерта, конферансье, была уже упоминаемая Наташа Волкова, подружка Ксюши. Эта оторва в конце выступлений все-таки сумела вытащить меня на сцену, объявила об окончании выступления и произнесла: «Мы приглашаем ее императорское высочество на нашу сцену». А когда под бурные аплодисменты я вышла, то Наталья невозмутимо сказала: «До нас дошли слухи, что ее императорское высочество очень красиво поет и играет на гитаре. Давайте дружно попросим ее императорское высочество что-нибудь нам спеть». Что тут началось? Зал взорвался овациями, а мне поднесли гитару. Я села, подняла руку, чтобы все затихли, проверила настройку гитары, более-менее. Сама тем временем обдумывала, что можно спеть. Стоит парень на перроне, в данной обстановке пошло и неуместно. Что-нибудь народное тоже. Вспомнила песню Василички, Мус, А, Чернявского, слова П, Шлакот. Эта песня, написанная еще в начале 20 века как цыганский романс, исполнялась многими исполнителями, в том числе Валентиной Толкуновой. Но мне больше всего понравилась аранжировка Гульнары Исмаевой, которой я и стремилась подражать. https://www.yalist.pufmzo41zbhbk69d9b3k9abhmb9vuc9index141sppgagbeak8aup. Помню ту поляну. Ясно солнышко, цветы. На полянке, с позаранку. Там гуляли, я и ты. Василечки, василечки. Голубые васильки. Ах, вы, милые цветочки. Ах, вы, цветики мои. Та поляна отливала бархатистой синевой, и цветы я там сбирала, и ты, милый, был со мной. Ох, василечки, василечки, голубые васильки, ах, вы, милые цветочки, ах, вы, цветики мои, а теперь расстались, улетели дни мои, и на память мне остались лишь сухие васильки. Эх, василечки, василечки, голубые васильки, ах, вы, милые цветочки, ах, вы, цветики мои. После того, как я закончила петь, овации не стихали очень долго, попросили исполнить на бис. Потом я исполнила поручика, госпожу удачу, в лунном сиянии. Меня никак не хотели отпускать, еле вырвалась, и то с помощью своих пажей. Глава 10. А в это время в доме Сыромятниковых. Из дневника Ксении Сыромятниковой. Апреля 21 дня 1840 года. Воскресенье. Пишу поздно вечером. За два дня со мной произошло столько невероятных приключений, что даже не верится. Совсем замаялась, некогда было и писать в этот дневник. Вчера замечательно отпраздновали мой день рождения. К сожалению, Андрей не смог приехать, хотя и находился в Москве, сопровождал в поездке великую княжну. Однако он сделал, сам того не ведая, замечательный сюрприз и подарок мне к празднику. Дело в том, что в Москву из Киева приехала его двоюродная сестра Саша. Андрей ее тоже не смог встретить, поэтому попросил меня и моих родителей принять ее, приютить на сутки, пока Андрей не разберется со своими делами и не отвезет ее в имение своих родителей. Саша прибыла с поезда на извозчике накануне празднования. Я быстро подружилась с этой милой барышней, мы даже решили с ней стать названными сестрами. Теперь у меня есть сестренка, причем одного возраста со мной. Я была на седьмом небе от такой радости. Мы с Сашенькой породнились как раз перед тем, как пришли мои подружки, и я смогла похвастаться перед ними названной сестрой. Обожаю хвастаться, хотя и понимаю, что это дурная привычка. А Саша неожиданно оказалась замечательной певуньей и гитаристкой, и даже сама умеет настраивать гитару. Перед подружками и на вечере исполнила несколько великолепных песен и романсов, которых я даже ни разу не слышала. Некоторые из них, говорит, написала сама, а другие популярны среди воспитанниц Киевского института благородных девиц. На следующее воскресенье, если получится, съездим с Андреем в имение его родителей, там попрошу Сашу написать слова песен мне в альбом. Подружки тоже об этом просили. На вечере господа студенты и гимназисты, в том числе и мой братец, Конечно же, все крутились вокруг Саши. Все-таки симпатичная юная особа, к тому же новенькая, не оставила равнодушным никого из молодых людей, даже этого истукана Верстовского, который тоже пригласил Сашу на танец, хотя я ни разу не видела, чтобы он танцевал когда-нибудь. А между господами Бутовским и Захаржевским даже была ссора. Они хотели драться на дуэли, однако Саша их быстро успокоила и приструнила. После вечера мы с Сашей уснули в моей постели, а когда я утром проснулась, то Саши уже не было. Кухарка сказала, что барышня очень спешила, велела вызвать ей извозчика и уехала затемно. Позже приехал Андрей, сказал, что Саша уже в имении, а он лично в моем распоряжении до самого вечера. Андрей удивил меня своим подарком, дорогими сережками и колье, из золота и изумрудов. Причем сережки маленькие, с мелкими камешками, а колье помассивнее, с изумрудами покрупнее. Мало того, Андрей заявил, что колье – подарок мне от великой княжны. Вроде бы вчера Андрей сопровождал великую княжну к ювелиру, заодно решил купить мне серьги. А принцесса увидела, что я выбираю, расспросила про мой день рождения и подобрала колье мне в подарок, чтобы оно смотрелось как бы из одного набора с сережками. Даже не верится в такое. Вчера я была очень злая на принцессу, что та не отпустила Андрея, а теперь мне даже стыдно за это. Потом я позвонила Ире, Соне и Наташе. Мы договаривались сегодня поехать на обедню в Успеновский собор, чтобы посмотреть на великую княжну Александру и великого князя Константина. Но прежде девочки приехали ко мне, где я снова хвасталась подарком Андрея и великой княжны. Девчонки прыгали от восторга и просили примерить. Я не жадная, разрешала, хотя, говорят, что нельзя давать другим носить свои украшения. Потом мы впятером поехали к Успенскому собору, смотреть царственных особ. Папенька любезно предоставил нам свой экипаж. Они с мамой пошли на обедню в ближайшую церковь Вознесения, прихожанами которой мы все являемся. Поэтому мы с Андреем и подругами сегодня шиковали. Хотя дальше все получилось не так, как ожидали. Из экипажа высадились за несколько кварталов от Кремля. Очень много было экипажей, а людей вообще тьма. Мы так и не смогли пробиться к Успенскому собору. И великокняжескую свиту видели издалека, и то мельком. Андрей клятвенно пообещал мне и моим подружкам, что на днях сможет показать нам великую княжну с близкого расстояния. А возможно, даже мне удастся с ней поговорить, поблагодарить за подарок. Позже мы поехали в торговые ряды, посидели в кондитерской, накупили сладостей и домой. Развезли девиц по домам, сами с Андреем катались по городу, даже целовались из-под тишка, когда кучеры и прохожие этого не видели. В общем, день удался, хотя главного мы так и не увидели. Апреля 22 дня 1840 года. Понедельник. Я очень зла на Андрея и на Сашу, точнее на великую княжну Александру Николаевну. Да, это она под видом провинциалки проникла инкогнито в наш дом и морочила голову мне, моим родителям, моим друзьям. Сегодня в институте это все выяснилось во время официального визита великой княжны в наше заведение. Я не могла поверить, кем оказалась Саша. Почему-то представляла великую княжну выше меня ростом на голову, а то и больше, не толстой, но в меру упитанной. А Андрей, предатель, поставил меня в неловкое положение. У меня начинают полыхать лицо и краснеть уши, когда вспоминаю, что мы с подружками говорили в субботу о великой княжне, а ей, бедняжке, приходилось это слушать. Зато я теперь не штатная фрейлина ее императорского высочества. Вы представляете, маменька, кем оказалась наша Сашенька? Бедненькая, несчастная кузина Андрея из провинциальной глуши. Последнюю фразу Ксюша, запыхавшись, прямо с порога, произнесла с иронией и сарказмом. Что, какой-нибудь мошенницей или шарлатанкой? Обеспокоенно вымолвила Мария Филипповна. Можно сказать и так, это была собственной персоной ее императорское высочество великая княжна Александра Николаевна. Ксюша с удовольствием наблюдала за реакцией матери. Она решила инкогнито побывать в московской дворянской семье, а мой Андрей ей в этом помог. Удушу гада, мог ведь мне хотя бы вчера намекнуть. А мне Сашенька сразу же показалась чересчур благовоспитанной и одаренной для провинции. Даже осанка, походка, манера истинной аристократки. Я, конечно, не могла себе даже представить то, что ты сейчас говоришь, но тогда подумала, какие одаренные и талантливые люди встречаются среди провинциалов. А еще подумала, эта девочка далеко пойдет, станет либо знаменитой певицей, либо известной придворной дамой, несмотря на происхождение. А оно, видишь, к как получается. Радует то, что великая княжна признала во мне свою названную сестру, и не отказалась сегодня от своих слов, и даже подарила мне шифр своей фрейлины в присутствии всех институток, преподавателей и воспитательниц. А мадам Певцова разрешила мне пришить этот шифр на институтское платье. Я теперь считаюсь фрейлиной неофициальной, внештатной, а после окончания института меня введут в штат и заберут ко двору. Так это же прекрасно, восхитилась Мария Филипповна, держа в руках фрейлинский шифр и близоруко рассматривая инициалы великой княжны на нем. Считай, что ты, милочка, сделала за 3 дня головокружительную карьеру. Почему же ты еще и обижаешься на Андрея? Видите ли, маменька, я очень рада произошедшему, мне даже не верится, что все это произошло со мной, но все же остался какой-то горький осадок на душе, будто меня обманули, предали. Брось, душечка, все хорошо, а не было бы этого, как ты говоришь, обмана, ничего такого в твоей жизни бы не произошло, и ты бы так и осталась скромной московской барышней, разве что потом вышла бы замуж за Андрея и стала офицерской женой. Я это все понимаю, но все же, ладно, давайте о хорошем. Прибывший со службой Полит Сергеевич к известию о фрейлинском шифре дочери отнесся поначалу недоверчиво, но после беседы с женой и Ксюшей серьезно задумался, как может повлиять карьера дочери на его собственную, что скажет начальник канцелярии, когда все узнает, подаст на повышение или, наоборот, рассердится, уволит, как в связи с этим изменится жизнь семьи. Сейчас Ксюша ходит в институт пешком, вместе с подругами, без никакого сопровождения. А как быть впредь? Может обязать Ивана сопровождать Ксюшу в институт и обратно, или снаряжать для нее собственный экипаж? В конце концов Ипполит Сергеевич решился позвонить начальнику, сообщить о новости. Действительный тайный советник Нарышкин, внимательно выслушав Ипполита Сергеевича, немного подумал и сказал, что сейчас к нему приедет, переговорит не по телефону. Тут же в доме поднялась суматоха, ибо такую важную персону требовалось встретить как полагается. Ипполит Сергеевич позвонил в ресторан, заказал доставку напитков и блюд, с большим запасом, и не прогадал, потому что чуть позже с визитами напросились родители Ксюшиных подружек, тоже сослуживцы Ипполита Сергеевича, а потом о новости узнали и другие сослуживцы, в том числе и подчиненные. Этикет не требовал принимать подчиненных обязательно, можно было ограничить их визит записью в книге визитов, но Ипполит Сергеевич, добрая душа, распорядился принимать всех и всех садить за стол. 3 раза за вечер отец Ксюши заказывал блюда и напитки в ресторане, что, конечно, влетело ему в копеечку. Но Ипполит Сергеевич был доволен, хотя бы потому, что начальник пообещал ему подать его на статского советника и к ордену святого Владимира 4 степени. Глава 11. Салон Павловой. На следующее утро после визита в Екатерининский институт благородных девиц я занималась текущими канцелярскими делами. Накопилось немало дел, которые требовали решения. Я уже в шутку подумывала над тем, чтобы создать собственную ее императорского высочества канцелярию, по примеру папочкиной, которая к этому времени разрослась уже на 5 отделений. Особую известность получили 3-е отделение и корпус жандармов. Я тоже почему-то теперь озаботилась собственной охраной. После того случая на вокзале мне донесли, что 2 полицейских, которые неучтиво так повелись со мной, уволены, но не арестованы. Я была удовлетворена таким решением, и больше судьбами этих 2 мерзавцев не интересовалась. Относительно казаков, не пропустивших меня в вагон, я поначалу была очень зла, хотела сурового наказания, но потом подумала, что в принципе служивые поступили правильно, потому что на моем месте могла оказаться какая-нибудь террористка, и, не дай бог, она проникла бы в мой вагон. Поэтому я ограничилась только тем, что повелела уряднику построить всех казаков, высказала перед строем все, что думала о них, а затем подарила каждому свою фотокарточку с автографом, приговаривая: «Не дай бог, еще раз ошибетесь и не узнаете меня, а если не узнаете меня и по фото, то попросите меня написать свой автограф». После этих разборок я собрала всех своих пажей и провела с ними совещание относительно моей безопасности. В том, что так произошло в воскресенье утром, обвинила в первую очередь себя. На будущее поставила перед парнями задачу, чтобы они постоянно негласно опекали меня. Да так, чтобы даже я не догадывалась об этом. Я, как гостья из будущего, прекрасно знала, как обстоят дела с охраной VIP-персон в том мире. Еще подумала, что не мешало бы сформировать из числа фрейлин или институток подразделения девушек-охранниц, которые бы заботились о моей безопасности в местах, куда мужскому полу доступ запрещен, например, в бане или во время купания на море. Поморщилась, вспомнив, что в эти времена на море или на речке купаются совсем по-другому. Нет ни откровенных купальников, ни пляжей. На берегах строятся специальные помещения, так называемые купальни, где можно за плату окунуться в речную или морскую воду, или же купаются обнаженными в безлюдных местах, скрытых от посторонних глаз лесными зарослями или камышами.